вездесущ. В таком ряду коммунизм выглядит одним из воплощений зла в обществе. По истечении еще нескольких дней обучения коммунизм и Советский Союз предстают как стихии, выбранные Люцифером для борьбы с добром. Иными словами, истинными воплощениями зла. К этому подводят не раньше, чем на шестой или седьмой день недельной стажировки. С этого момента любое упоминание о грехе у посвященного ассоциируется с образом Советского Союза, так как именно об этом шла речь в последние дни, и внимание недаром привлечено к данному аспекту проблемы. Ведь Мун ведет борьбу как раз на этом фронте. Это открытие СССР «Сатана» в известной степени отвечает ожиданию посвященного, который до сих пор задавался вопросом, почему у преподобного отца Муна, божьего человека и религиозного вождя завелось столько врагов.